Жулька вздохнул, сел и послушно подставил шею, но Степан сказал ему: «Дорожка узенькая, на поводке вести тебя. Иди так, только далеко не ходи, Жулька, хорошо?» Так и пошли. Жулька впереди, Степан в двух шагах сзади. Когда подошли ближе к дворам, Степан позвал: «Жулька, иди ко мне». Тот подошел. Степан пристегнул поводок, повел пса во двор. Мария Ивановна затеяла постирушку и развешивала по веревке белье. Уже и накупались. Маловато что-то. Я бы в такую жару вообще от речки не отходила. Да вот работы в этом хозяйстве всегда по уши. Кваску хочешь? В погребе стоит. Холодненький. Спасибо. Может, чуток попозже. Пойду топором помахаю. Да не так уж сильно старайся. Машину починил. И то Демиду облегчение. Степан снял рубашку, майку, взял топор и начал крушить березовые сосновые поленья. Наколотил столько, что уже и стоять возле чурбана негде было. «А ты, Степа, под стенку сарая складывай», — заметила его затруднение Мария Ивановна. И тут же раздался певучий девичий голосок. «Здравствуйте, тетя Маш, вы что, работника в хозяйство взяли?» «Вижу, и собаку прогулял, и выкупал его, а теперь вон, видишь, как сноровисто дрова колошматит». «Здравствуй, Поленька, это Демидов товарищ Степа, на денек-другой к нам заглянул». Степан посмотрел на девушку, которая была точной копией Веры, только помладше. «Уж не сестра ли Веры вы?» — спросил Степан. «Сестра, сестра. Тетя Маша, а что вы таких хороших работников всего на денек-другой берете? Гляди, как колет. Такого бы...» Усмехнулась, но мысль не закончила. Мария Ивановна, однако, поняла ее, тоже усмехнулась. «Ну, тут не мне решать. Так что...» Степан стоял с топором в руке, не зная, что делать дальше. Рубить вроде бы и неловко, гость во дворе. А поддерживать разговор в тоне Полины как-то не хотелось, хотя кореглазая девушка была очень-таки симпатичная. Полина догадалась. «Ладно, я побежала, а то всю работу вам остановила». «Ты что-то хотела?» — спросила Мария Ивановна. Полина улыбнулась, отчего ее лицо еще более похорошело, и просто пояснила. «Да вот и прибежала, чтобы узнать, что это за работник у вас тут топором машет. Вера с работы придет, тогда и забегу. Мне с ней переговорить надо». И упорхнула. Мария Ивановна пояснила. Сдавала экзамены в университет, до баллов не добрала. Так вот теперь мается в селе. Сказала, поработает в колхозе, а на следующий год опять поедет поступать. Поступит. Она настырная девчонка. Степан промолчал и продолжил свою работу и думал о том, что Фрида сдала вступительный экзамен в медицинский институт. И еще подумал о том, что, может, это и хорошо, что он, Степка, ушел с ее жизненного пути. Там, в институте, она познакомится с хорошим парнем, не с вором, как он с Тошкой, а с человеком, который идет по жизни открыто, уверенно. Вот как Демид, как Эдик. Но от этих мыслей стало на душе совсем тошно, и Степан прямо-таки с остервенением набросился на поленья, которые от его мощных ударов разлетались чуть ли не по всему двору, так что даже Джульбарс залез в свою будку и оттуда с опаской разглядывал Степана. Дескать, дрова, конечно, рубить надо, это хозяин тоже делает, но не так же, что и во дворе места становится мало. Варившая во дворе еду свиньям Мария Ивановна тоже заметила эту озлобленность Степана и что-то проговорила про себя. Как ни погрузился в свои мрачные мысли Степан, а все же что-то расслышал, остановился и переспросил. «Вы что-то сказали, Мария Ивановна?» Та положила толкач, которым мешала варево в большом чугуне, подошла к Степану поближе. «Озлобился ты, сынок, озлобился, причем сильно. Не надо так. Не все же люди виноваты, что с тобой что-то нехорошее приключилось. Не знаю что, но нехорошее. И еще об отце, о матери подумай. Они знают, где ты? Степан молча помотал головой. А ты представляешь, как у них сердца разрываются? Дай им весточку. Ну, если сам не можешь, попроси Демида. Он все сделает, как надо. Степан шумно вздохнул. Спасибо, Мария Ивановна. О себе любимом сильно задумался. Вот такое сделать не догадался. Поговорю я с Демидом. Поговори, поговори, закивала Мария Ивановна. И сам успокойся, тогда легче будет выбираться. Это такое же бывает, когда человек в болотную трясину проваливается. Если будет злиться, дергаться, то она обязательно его затянет, а успокоится, глядишь, что-нибудь и придумает. Видишь, как осиродился. Наколол столько, что ногу негде поставить. Ты их сложи, да и хватит на сегодня, а то и Демиду не достанется. Да ничего, помашу топором, крепче спать буду, а то ночью как раз черные мысли так не роятся в голове. Ну, гляди, тебе виднее. Степан начал собирать наколотые поленья и складывать их под сарай. Джульбарс лениво вылез из будки, подошел поближе, приветливо завилял хвостом. Степан усмехнулся. — И ты, Джулька, меня поддерживаешь? Ну, спасибо. Ты умный, ты молодец, а я... «Эх!» и махнул рукой. Сел на расколотые полена, Джульбарс сел напротив и преданно смотрел Степану в глаза. Тот потрепал его за загривок. «Эх, Джулька, мне бы твои заботы, а свои в той речке утопить. Ладно, иди в будку, я еще помашу топориком». Джульбарс послушно побрел к будке, а Степан опять принялся колоть дрова. И к вечеру, когда во двор начали собираться дубинки, Степан сидел под хатой и бездумно глядел, как встречает коров Мария Ивановна, загоняет их в коровник, бегает с подойником из хаты в коровник и обратно. Демид загнал во двор трактор, из него выскочила Вера. — Ну, Степан, как отдыхаешь? Вышедший из кабины затихшего трактора Демид окинул двор взглядом и хмыкнул. — Отдыхаешь! Да он все дрова переколол и сложил. Отдых. Степан усмехнулся. Отдых — это смена занятий, как говорят ученые люди. Вот я и сменил. Демид присел рядом. Так что приезжай почаще к нам отдыхать. Только другую причину выбирай. Во двор вошел Михаил Игнатьевич. Здорово, мужики. Прохлаждаетесь? Демид пожал плечами. Можно и так сказать. А ты как съездил? Нормально съездил, но теперь надо, чтобы ты свой «Жигуленок» за неделю до ума довел. «Жигуленок на ходу», — вставил Степан. «Ну, и когда только ты, сынок, успел?» «Вот именно. Когда бы я только успел?» «Степан сделал». Михаил Игнатьевич на слова Демида только кивнул и сказал. «Придется тебе, Степка, до субботы по всему селу машины ремонтировать. Договорился я с нужным человеком. Ну, сказал, что моему родичу надо к другому моему родичу, польскому, сбегать. А может, и пожить там какое-то время. Капитан этот и раньше будет дежурить на переходе, а с той стороны нужный человек появится только в субботу. Так что помаринуйся тут, помаринуйся. А чтобы не так марудно было... Может, ты в самом деле машины поремонтируешь. Инструмент у Демида возьмешь. Да он почти у каждого водила есть, только самому руки не доходят ремонтировать. Вот как добьет до ручки, поставит гараж до глубокой осени. Ну как? Степан неопределенно пожал плечами. Да так. Как скажете, так и будет. Может, съездишь в райцентр и позвонишь домой, чтобы успокоить там? Степан подумал и помотал головой. «Нет, рановато. Вычислить могут. Вот в субботу я потопаю за кордон, а ты, Демка, и позвонишь. Просто скажешь, что жив-здоров. Ну, в милицию им придется заявить, что исчез человек, — сказал Михаил Игнатьевич, — а то мало ли какая версия у них там может родиться. «Да, пожалуй, — согласился Степан, — но предупреди, о твоем звонке никому не гугу, особенно Антону Гугнюку. И вообще даже Эдику незачем знать, куда я девался. Пропал без вести. И все тут». «Да сколько их каждый год в самом деле пропадает, — кивнул Демид, — и находит не так уж много». «Ох, Михаил Игнатьевич, — спохватился Степан, — там же на границе зарегистрируют мой переход». Михаил Игнатьевич усмехнулся. «Тут ты стал бы искать нужного человека, чтобы тебя в выходные оформить в Польшу. Нет, просочишься без регистрации». «А можно так?» — спросил Степан. «Конечно, нельзя. Но если очень нужно, то можно. Все будет путем. А паспорт свой оставишь у Демида. Мало ли что». «И пистолет?» — спросил Степан. «Какой пистолет?» — удивился Демид. «ТТ». «Да я не о марке. Нахрен он тебе нужен был? И где ты его взял?» Степан помялся, потом махнул рукой. «Долгая история. Может, когда-нибудь расскажу. Я в гараже у тебя пока оставил». Михаил Игнатьевич кашлянул и посоветовал. «Оно, конечно, лучше всего в речку его выбросить. Но жизнь, она такая штука. Кто его знает? Ты, Степан, смажь его как следует отработкой. Там в углу гаража стоит банка. В тряпке заверни. А ты, Демид, закопай так, чтобы только вы двое знали, где он. Мало ли что». Из хаты выглянула Вера. «Мужики, умываться. Ужин уже почти готов». Они разговорились тут. «Папа, Дема, тут горячая вода есть, а то руки не отмоете». «Заботливая у тебя жена», — покрутил головой Степан. «А как же, специально такой выбирал», — горделиво ответил Демид, снимая рубашку, майку и штаны. «Давай, Степ, слей мне, а Вера, вишь, занята сегодня». Он начал шумно плескаться и отпыркиваться. Во двор бежало Поле. «Вернулись трудяги. А Вера где?» «Да где ж ей быть? В хате, конечно». Но Полина не торопилась уходить. «Ох, Демид, вы и работничка себе взяли». «Плохой, что ли?» «Да где там? Почти не приседал весь день». Демид хитро прищурился. «А ты весь день этот глаз с него не спускала». Полина зарумянилась, махнула рукой. «Да ну тебя!» И упорхнула в хату, а Демид все еще улыбался. «Гляди, Степа, а вот еще одна заботливая в запасе есть. Запишешься на ее фамилию, да и пойдешь к ней в примаки. Дом у них, да все хозяйство хорошее, и тестью моему с тещей помощь была бы». А перед глазами Степана встала Фрида, покачал головой. «Ты-то сам по любви женился?» Демид начал растираться полотенцем. «Вроде как пошутил я, хотя, конечно, пожил бы тут, присмотрелся. Любовь не всегда с первого взгляда приходит, но, в принципе, решать тебе. Тем более, что и милиция сразу вычислит твою минскую прописку. А там и Кук до тебя доберется. Нет, тут ты прав, хотя я и был очень рад такой встрече с тобой, такому односельчанину, и тем более родственничку». Вышла Полина. «Идите, вас там уже ужинать зовут». «А ты что же, не останешься с нами поужинать?» — улыбнулся Демид. Полина озорно сверкнула глазами. «Ага, чтобы потом тебя мысля загрызла, что я объела тебя». Демид удивился. «Неужто я такой жадный?» Полина смутилась. «Нет, ты не жадный, просто мне надо домой идти». Демид лукаво улыбнулся. «Надо так надо, но я думаю, что ты к нам завтра с утра еще забежишь». «Ну тебя!» — только и сказала Полина и убежала со двора. «Хорошая девчонка», — качнул головой Демид. «Ну, пошли ужинать». Сумерки сгущались, хотя сельчане еще долго хлопотали на своих подворьях.